Глава 6. Трейс швырнул ключи в вазочку на стойке и посмотрел на часы. 1:30 ночи. Он тут же бросился к жилищу Ники, забрать Микки. Весь город судачил о нем. Трейса спрашивали о его сыне, или еще хуже, о дочери. Все хотели знать, не требуется ли няня. Рекомендовали, кто свою дочь, кто племянницу, сестру, кто-то незабываемый случай. Предложил ему в няне свою бывшую жену. Трейс хотел, чтобы все это кончилось, а еще лучше, чтобы вообще не начиналось. Но что невозможно, то невозможно. И не Ники виновата, что его личная жизнь стала достоянием общественности. Трейс постучал в дверь, подождал, потом постучал еще раз. Через пару минут Ники открыла дверь. Волосы растрепаны, между шортами и короткой кофточкой видна полоска нежной кожи. Пару раз он забирал отсюда Микки довольно поздно, но ночью ни разу. Конечно, он разбудил ее. «Привет», — сказала она, подавляя зевок. «Вы сегодня задержались». «Да, извините, что испортил вам выходной». «Наверное, иначе нельзя было», — заметила она спокойно. «Микки имел большой успех в группе по подготовке к родам, куда ходит моя сестра». Он постарался не представлять себе эту сцену. Естественно. В полумраке комнаты Ники выглядела сонной, расслабленной и такой нежной. Ему страстно, как никогда прежде, захотелось схватить ее, отнести на софу и раствориться в этой ее нежности. Он не желал ничего, только стереть ужасы сегодняшней ночи лаской рук Ники. «Заходите». Девушка отступила на шаг, и он прошел в комнату, собираясь забрать малыша. После долгих часов работы на месте происшествия сладкий запах ее тела буквально сводил его с ума. «Доктор звонил. Я дала ему номер вашего сотового телефона». «Да, я говорил с ним». «Что он сказал?» Она скрестила руки на груди. Трейс покачал головой. Для него было слишком опасно задерживаться здесь. «Мы обсудим это завтра». Он взял на руки своего такого легонького сынишку. Микки открыл глаза, посмотрел на Трейса, улыбнулся, уткнулся ему в плечо и опять заснул. Безоговорочное доверие сына тяжестью легло ему на душу после того, как он долго смотрел на бессмысленно погибших людей. Как сможет он уберечь своего ребенка в этом вышедшем из-под контроля мире? «Вы в порядке?» Никки робко погладила его руку. Как он и думал, от ее осторожной ласки ему стало легче. Нет, это всего лишь иллюзия. Никаких прикосновений. Трейс хотел сказать это спокойно, однако у него ничего не вышло. Взгляд Ники стал еще тревожнее, но она улыбнулась. «Это моя территория. Здесь правила не действуют». «Правила действуют везде». Он готов был нарушить все правила и коснуться изогнутой линии ее губ. «Значит, скоро придется искать новую няню». Ники покачала головой. «Не всегда. Вы ели? Почему бы мне не одеться и не разогреть вам что-нибудь на ужин? А вы расскажете о беседе с доктором». «Все в порядке». Мысль о еде соблазнительна, но слишком много беспокойств в такой поздний час. «Я собираюсь просто принять душ и лечь спать. Спокойной ночи». Трейс вышел. Закрыл за собой дверь и подождал, пока не услышал звук задвигаемого засова. Через 10 минут Микки уже спал в своей кроватке, а он выходил из ванной. В заднюю дверь постучали. Это могла быть только Ники. У него мелькнуло желание не отзываться. Достаточно искушений на сегодня. Но надо извиниться за то, что он был груб с ней. Трейс со вздохом натянул рубашку и брюки и побрел к двери. Ники все же принесла ужин. Аппетитные запахи окружили его. Ники наклонила голову и улыбнулась. «Я не исполнила бы свой гражданский долг, если бы позволила шерифу лечь спать на голодный желудок». Ее вид пробудил в нем голод совсем иного рода. «Что это? Макароны с сыром?» «Домашние макароны с сыром. А еще копченая сосиска и нарезанные помидоры». «Хорошо, можете войти». Трейс взял у нее тарелку и пошел вперед. «Как это вы ухитрились приготовить домашние макароны с сыром с помощью всего лишь кофеварки и микроволновки?» Это остатки обеда у моей сестры. Мамин рецепт. У меня получается лучше. Здорово. Трейс отрезал кусочек сосиски. Пожалуйста, передайте мою благодарность вашей сестре. Вам обеим, наверное, не просто пришлось потерять обоих родителей сразу. Да. Ники села напротив него и положила руки на стол. Но им так лучше. Мама была настоящей женой военного, всюду ездила с папой. Конечно, они любили нас с сестрой, но больше всего на свете любили друг друга. Это прекрасно, вырасти в такой семье. Были и недостатки. Мама управляла своим мирком, своей семьей, твердой рукой. Ники подалась вперед, но удержалась, и ее пальцы замерли у самой его руки. Как он возненавидел эти несколько миллиметров. «Сегодня у вас был тяжелый день?» Она хотела хотя бы попытаться понять, что его мучает. Два тела на месте происшествия. Мужчина заснул за рулем и погубил себя и свою взрослую дочь. Жена выжила, о чем, кажется, сожалеет. «Ох, Трейс, мне очень жаль. Наверное, вам тяжко работать на месте таких происшествий после того, как вы потеряли жену по вине пьяного водителя. Мне пришлось уйти из отдела по расследованию убийств. Я больше не мог спокойно относиться к смерти. Тут легче. Людей гибнет, вероятно, не меньше, но происходит это не так часто. И не это главное в моей работе. Когда вы работали в том отделе, то не проводили собрания общественности?» Уголки его губ приподнялись, а у нее талант заставлять его улыбаться. «Да нет. Я часто спрашиваю себя, как мне уберечь Микки в нашем сегодняшнем мире. Столько насилия, катастрофы, болезни. Примерно раз в два месяца случается крупная авария на федеральной трассе. И все эти казино так близко. Постоянно имеешь дело с пьяными, промотавшимися игроками, туристами. Незаконные мигранты гибнут от жары или замерзают, пытаясь перейти через горы. У него, кроме меня, никого нет. Что будет с ним, если что-нибудь случится со мной?» «Трейс, нельзя думать только о плохом. У вас есть прекрасные качества. На них и стройте отношения с Микки. Аманда и я, мы обе знали, что нас любят. А это очень много, особенно когда в жизни столько неизвестного. И я тоже неизвестная в жизни моего сына. Нет, вы постоянная величина. Маленькая мисс Солнечный лучик». «Пожалуйста», — Ники закатила глаза. «Я не боюсь откровенности, и многим это не нравится, но я работаю над своей тактичностью», — добавила она с улыбкой. «Завтра вы будете чувствовать себя лучше». «Возможно. Но ответственность за Микки будет по-прежнему лежать на нем, и он по-прежнему будет одинок». Трейс оттолкнул пустую тарелку. «Это было замечательно. Ваш страж порядка благодарит вас». Она встала, взяла тарелку и отнесла в раковину. «Вы не один». Девушка достала стакан, налила в него немного молока и поставила перед Трейсом. «Ваши тесть и теща на востоке, но они живы?» «Ну, по-моему, они уже достаточно навредили». «А ваши родители? Они не могут помочь?» «Ха!» Его смешок больше походил на хриплый лай. «Родители Донны по сравнению с моими — просто родители года. Они, по крайней мере, вредили излишней заботой. Возможно, его внутренняя защита ослабла в столь поздний час, или он размяк от сытного ужина, но Трейс вдруг разговорился с Ники. «Моя мама — полная противоположность вашей. Она не хотела ездить с отцом, а он настаивал. Почему, не знаю. Как бы то ни было, ей все это надоело к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет. И она бросила нас». «Трейс!» Ее доброе сердце забыло о правилах, и она взяла его за руку. «Это так горько для вас и вашего отца. Он служил в армии, когда она это сделала». Ее прикосновение согрело его даже больше, чем сочувствие. «Да, через год после отъезда она снова вышла замуж и завела новую семью». Ее пальцы сильнее сжали его руку. «Надеюсь, вы понимаете, что она не была невинной жертвой. Она знала, что выходит замуж за военного. Это она отступила от правила, не он». «Она говорила, что мой отец бесчувственный. И я такой же. Мы ее не устраивали. Она сказала, что у вас нет чувств, а потом бросила вас? От ярости глаза Ники засверкали, как расплавленное золото. Глупая женщина. Трейс рассмеялся. Он никак не думал, что будет способен на такое сегодня. Благодаря Нике ему стало хорошо. Ей-богу, ее умор, ее умение сопереживать, ее бескорыстная готовность ринуться за него в бой. Его меланхолия переродилась в нечто совсем иное и совсем небезопасное. «Вы мне нравитесь, мисс Родес». Трейс хотел сказать это легко и опять не сумел. Голос прозвучал хрипло, с ноткой желания. Она, движимая эмоциями, подалась вперед и облокотилась о стол. Их лица были теперь в нескольких сантиметрах друг от друга. Он смотрел на ее губы, на нежную кремовую кожу и отчаянно призывал на помощь все свое самообладание. Ники, жалобно улыбаясь, оторвала взор от его губ. Их взгляды встретились, ее глаза потемнели, она облизала губы. «Вы мне тоже, шериф Оливер», — прошептала она. Он смотрел, как ее губы произносят его имя, и жаждал одолеть эти несколько сантиметров, коснуться этих губ. Но вместо этого резко отодвинулся на безопасное расстояние. «Вам лучше теперь уйти». Ники вошла через заднюю дверь. «Это я!» — крикнула она, хотя сомневалась, что Трейс расслышит что-либо за разносившимися по коридору воплями. Она двинулась вперед и на всякий случай продолжила. «Мне надо забрать кое-какие вещи после стирки». Девушка открыла дверь в ванную. «А, время купания. Микки не любит купаться. Обычно ласковый и веселый, он становится неуправляемым, как только его сажают в воду. А если ему еще и моют голову, как сейчас, он превращается в орущее скользкое веретено». Мокрый с ног до головы Трейс стоял на коленях на коврике около ванны. Даже мокрый он выглядел весьма неплохо, и Ники поняла, почему мужчинам нравятся состязания в мокрых майках. Ставшая прозрачной ткань прилипает к телу, позволяя наблюдать мощные мышцы в движении. Поняв, что чересчур залюбовалась этим зрелищем, она постучала по двери. «Эй, что тут у вас происходит?» «Берегитесь, здесь небезопасно». Трейс только чуть-чуть повернул голову, но Ники увидела напряжение и отчаяние на его лице. «Хорошо, что он еще не умеет говорить, а то бы мы услышали нечто нелестное в свой адрес». «Ники, Ники!» Увидев ее, малыш в поисках спасения протянул к ней ручонки и стал вырываться с удвоенной силой. «Сиди спокойно, маленький упрямец», — увещевал сына Трейс. «Осталось только домыть тебе голову, и ты будешь свободен». «Подождите». Ники пошла в комнату Микки. Возвращаясь в ванную с синей пластмассовой собакой в руке, она услышала, как Трейс пробормотал. «Трусиха». «Я слышала ваши слова», — заметила Ники. «Но в действительности я собираюсь спасать вас». Она опустилась на колени рядом с Трейсом, радуясь, что догадалась надеть шорты. «Значит, мне повезло», — буркнул он, удерживая сынишку, чтобы тот не упал и не стукнулся головой. «Микки, садись». Микки, хмурясь точно так же, как отец, разразился тирадой нечленораздельных звуков. Ники усмехнулась. «Хорошо, что мы не понимаем, что это значит. У нас с ним был серьезный разговор. Мне нужно только, чтобы он посидел спокойно, пока я смываю шампунь с его головы». «Смотрите, как это делается. Держите его», — приказала она Трейсу и, повернувшись к Микки, улыбнулась и помахала синей собакой перед заплаканным личиком ребенка. «Не огорчайся, малыш. Папа просто не знает, что сначала надо вымыть голову песику». Как только Ники выдавила немного шампуня на игрушечного пса и начала тереть ему голову, Микки успокоился. Он потянулся к игрушке, взял ее в руки, а Ники устроила целый спектакль, моя голову собачке. «Ну вот», — ободрила она Микки. «Песику мы голову вымыли, теперь твоя очередь. Улыбнись». И обернулась к Трейсу. «Ваш грозный взгляд, вероятно, безотказно действует на преступников, но не на испуганных маленьких мальчиков». Трейс перестал хмуриться, в его изумрудных глазах мелькнуло веселье. «Все было наоборот. Грозно глядел малыш, если вы не заметили. А пугался я. Она засмеялась, потом сказала спокойно. «Достаньте, пожалуйста, маленький кувшинчик из шкафчика слева». Он протянул ей кувшинчик, она налила туда немного воды и выплеснула на голову песику. Микки взвизгнул и бросил собаку в воду, обрызгав и Ники, и Трейса. «Сначала корм для собак, теперь собака в ванной». Трейс искоса посмотрел на нее. «Вы хотите меня убедить, что Микки нужна собака?» «Вовсе нет», — запротестовала Ники. «В детстве мне очень хотелось иметь собаку, но мама считала, что с нашими вечными переездами мы не сможем дать ей настоящий дом, а это нехорошо». Она была права. «Выходит, мы не готовы к тому, чтобы заводить собаку?» «Вы сами сказали, что надо отдать все внимание Микки, и я согласилась с вами». «Значит, никакой собаки?» Трейс усмехнулся, и она поняла, что разгадала его игру. «Пока нет». Девушка повернулась к Микки. «Молодец, мальчик. А теперь пора смыть мыло с твоей головки. Закрой глаза». Ники на секунду зажмурилась, показывая малышу, что он должен сделать. Микки повторил за ней, и она тут же окатила его чистой водой. Он стал брыкаться. «Потерпи, дружок. Еще один разик». Ники быстро смыла остатки пены, и Трейс тут же вытер лицо ребенка пушистым полотенцем. «Хорошая работа». Он легко вынул малыша из воды, Ники завернула его в большое полотенце. «Спасибо за помощь». «Не стоит благодарности», — она пожала плечами. «Мы, взрослые, должны держаться вместе». «Я думал, вы пошли с сестрой на занятия по подготовке к родам. Что вы делаете тут?» «Я пойду, но позже, к 8. А здесь мне нужно забрать кое-какие постиранные вещи». «В благодарность за помощь и поддержку приглашаю вас отобедать с нами. Правда, у нас только хот-доги и фасоль». «Спасибо, но я не смогу. Аманда считает, что ей необходимо как можно больше двигаться и всегда обедает перед занятиями где-нибудь вне дома». «Она пригласила и меня. Но ваше предложение очень заманчиво». Она почему-то расстроилась из-за того, что отказала папе и сыну. «Ну что ж», — сказал он спокойно. «Спасибо за помощь». «Спокойной ночи». Ники забрала вещи из сушилки и вышла через заднюю дверь. Это ей только показалось, или он действительно выглядел несколько разочарованным?